У нас не очень-то любят контракторов с севера, особенно в эти непростые времена. Стоит мне сообщить шерифу Джеми Кассиди, и месячные работы на каменоломне вам обеспечены. Вы же пришли сюда, чтобы опозорить всех нас. Здесь он широко махнул рукой, охватывая одним движением весь зал, и нашу любимую лагуну перед очень важным человеком. Поприветствуем ее превосходительство, госпожу посла России и Русского Союза в Южных Американских Штатах Катрин Селезневу. Хип-хип-хары. Мужчины, которые и так стояли, зычно подхватили приветствие, прикладывая пальцы к воображаемой шляпе, а их спутницы моментально почувствовали себя светскими дамами. Как же этого не хватает в Дадже. В этот миг наглецы, что стояли по краям, неожиданно начали плавно взмывать в воздух с изумленными лицами. Позади троицы возникла ужасная голова какой-то фантасмагорической гориллы. Человекоподобное чудовище легко подняло их вверх, удерживая до команды. На широком поясе того самого вышибалы висела сделанная на заказ резиновая дубина размером с хороший лом. Хозяйка кухни что-то ему сказала, и вышибала волоком, умудрившись прихватить третьего, утащил борзую компашку на улицу. «Прошу за стол, господа, я распоряжусь насчет хорошей еды и вернусь, с вашего позволения. Всем виски за счет заведения». Зал взревел снова, обстановка нормализовалась. «Нет, ребята, никто не умеет делать безупречное шоу так, как это делают американцы. Придется заключать с ним договор, а укатив впереди званые вечера, местные дамы с нее теперь не слезут. Причем именно здесь, в закрытой на спецобслуживание лагуне». Апс Лени вернулся раньше. Сев за стол, он внимательно посмотрел на нас, и вдруг сказал: «Знаете, что, друзья мои, а ведь года два назад я уже беседовал здесь с одним из ваших, и тоже говорили про пиратов. Удивительно, но они втроем прибыли откуда-то с севера. Русский, вьетнамец и шустрый юноша. Слышали о таких? Хорошо, что в этот момент в зале вспыхнули, побежали по стенам и столикам огни цвета музыки, и на сцене опять появилась милая Лиззи. Однажды утром, когда все спали, и легкий ветер качал волну, пришел в Додж-Сити красивый парень. Искал он Бетти, швею одну, и, первым делом, идет в таверну. Спросить бармена, тот знает всех, но слов не может найти он верных, чтоб не подняли его на смех. И вдруг он имя свое услышал. «Ну, здравствуй, Мартин, я так ждала. Твой милый образ в картине вышит. Пока ночами я не спала». Стояла Бетти в дверях таверны, а Мартин сделал навстречу шаг, и были счастливы они безмерно. Любовь всей жизни обрел рыбак. Глава 9. Тайна 1. Из окна прибрежной таверны или с городской набережной этот высокий маяк постройки конца 19 века на мысу напоминает о книгах Александра Грина и Бориса Житкова. Осмотритель маяка представляется повелителем стихии, которому счастливо досталась собственная крепость на стыке этих самых стихий. Что уж, работа смотрителя всегда казалась людям героическим и благородным занятием, когда нужно стоять на страже безопасности кораблей, освещая им путь сквозь тьму и штормы. На деле же эта профессия издавна таила в себе негласную страшную сторону. Дело в том, что смотрители маяков нередко самым натуральным образом теряли рассудок, а слухи о безумии и странных происшествиях вокруг этих молчаливых мужчин в брезентовых плащах с капюшонами передавались из поколения в поколение. Суровые условия, изоляция, как непременный атрибут профессии, с этим понятно, хотя обыватели находили и более зловещие, мистические причины. Однако главная из скрытых угроз того времени, разрушающая работников изнутри, находилась буквально у них под носом. Одним из технологических прорывов 19 века стало изобретение французом Агюстеном Френелем линзы со сложной ступенчатой структурой из ряда концентрических колец. В линзе Френеля световые лучи, падающие на кольца под разными углами, преобразовывались в строго параллельный поток. Это позволяло минимизировать рассеивание и увеличить дальность, с которой можно было увидеть свет маяка. Но судоводителям важна была не только мощность луча. Для точной навигации маяки с вращающимися огнями должны были строго выдерживать частоту вспышек. Если в лоции указано, что определенный маяк мигает каждые 20 секунд, то механизация устройства должна была эту точность обеспечить. Чтобы вращение линзы происходило плавно, без рывков, с минимальным трением, ее устанавливали на поворотную платформу, плавающую на опоре в круговой дорожке из жидкой ртути, лучшего из доступных и пригодных для такой цели материалов. Однако инновация стала смертельной ловушкой. Ртуть – штука крайне токсичная, о чем в 19 веке мало что знали. Люди, работающие с линзами, не только вдыхали пары, но и регулярно контактировали с ртутью напрямую. В ртутной канавке со временем накапливались загрязнения, и смотритель должен был ее очищать, процеживая ртуть через тонкую ткань, что неизбежно сопровождалось испарением ртути и прямым контактом с ней. Это и есть меркуриализм. Человек долго травится парами ртути и ее соединений. А если к медленной интоксикации добавить еще и постоянное одиночество, то получается гремучая смесь. Постоянный стресс, галлюцинации и прочие радости. Два в одном, как говорится. Из 10 смотрителей маяка 3-4 точно сходили с ума, а у остальных начинались проблемы. От жутких головных болей до легкой неадекватности. Но они как-то с этим жили. Старина полоумный Лерой, заслуженный сменный смотритель маяка Форта Диксон, он как раз из таких, сдвинутых. Его история – типичный пример итогов этой жуткой комбинации факторов. Работа смотрителя маяка – не просто служба, порой это каторга, которая выжимает из тебя все соки. Ты должен быть железным, несгибаемым, как гитарный риф, потому что твой маяк – это не просто яркий огонек, периодически вспыхивающий в ночи, это путеводная звезда для всех, кто в море. Сложная и крайне ответственная работа смотрителя требует полной отдачи, выносливости и отменного здоровья, ведь сигналы маяка нужны в любое время года и в любую погоду. И неважно, кто там плывет, американцы или турки с их самодельными фонарями и факелами на корме. Ты держишь фронт, пока можешь стоять на ногах. Вот и начальник гарнизона берегового форта держал полоумного Лероя на посту до последнего, пока тот не перешел черту крайнего из возможных допусков. После торжественных проводов Лерой ушел на пенсию с приличным пенсионным жалованием и прозвищем «Полоумный». Тем не менее, его периодически привлекают, как консультанта и высококлассного специалиста, потому что этот человек знает о морской навигации, а также об американском и турецком флоте, решительно все. Он был первым в этой профессии, настраивал и запускал маяк, и накопленный им опыт перекрывает таковой даже у старшего диспетчера порта. Семьей ветеран за годы службы так и не обзавелся, а потому большую часть времени он слоняется по набережной, у причалов и пакгаузов, общаясь с рыбаками, докерами, охраной и флотскими. Во время одной из таких прогулок Лерой наткнулся на Бернадина, который с гитарой в руках сидел на берегу неподалеку от устья реки Арканзас, в приметном месте, которое народ называет «бревна». Название дадено неспроста. Давным-давно свирепый ураган выбросил далеко за кромку прибоя 6 огромных древесных стволов, разложив их на берегу, как это умеет природа, неожиданно, но живописно. Со временем тяжелые лисины где-то на треть, и где и наполовину погрузились в песок и гальку. Так как нормальных лавочек и даже скамеек на набережной все еще маловато, молодые ребята из Додж-Сити, да и не только они, приспособились устраивать на огромных стволах вечерние посиделки, пикники и джем-сейшины с танцами. На бревнах можно лежать, сидеть поверху или на песке, в зависимости от погоды прислоняясь спиной к дереву с той или другой стороны. Потом возникла пара очагов для вечерних костров, на которых всегда можно пожарить на рожнах свежую рыбу, выпрошенную у владельцев, вернувшихся с моря баркасов тут же. Завершили тему обустройства бревен проведением массового народного мероприятия, которое у нас бы назвали субботником, во время которого с исполинских стволов удалили остатки коры и спилили все мешающие отдыхающим ветви, оставив только самые высокохудожественные элементы. Дина немного напрягся, зная, кто стоит перед ним, но старик неожиданно спокойно и со знанием дела заговорил о рок-музыке, похвалил его игру и попросил гитару. Пацан рискнул и не прогадал. Лерой взял инструмент, и через минуту старик выдал такой мастер-класс, что мой парень обомлел. Лерой начал одну за другой исполнять композиции из альбомов выдающегося музыканта Джо Сатриани, навеки занявшего видное место в истории электрогитарной музыки. Сатриани, как известно, велик в совокупности всех трех своих проявлений – учителя, гитариста и композитора. Лерой оказался не просто рокером, а настоящим виртуозом, который знал, как заставить гитару петь. В какой-то момент Дина, по его признанию, показалось, что Сатриани самолично материализовался на платформе 5. С тех пор они стали часто встречаться на бревнах, и юный рокер начал играть в разы лучше. А Лерой, хоть и не любил публичные места вроде молодежного кентуккийского цыпленка, где каждый второй гитарист из подъезда считал себя богом, нашел в Дина родственную душу. Юность, конечно, безжалостна, и кто-то в цыпленке мог бы начать глумиться над стариком, но тут Лерой был в своей тарелке, среди музыки, моря и свободы. Черт, в какой-то момент мне стало просто завидно, и я напросился, чтобы познакомиться с мастером и взять у него пару уроков. Все оказалось еще круче, чем я себе представлял. Мы втроем сидели на берегу глубокой бухты Додж-Сити, где море, словно темный бархат, сливалось с южным небом, а луна рассыпала серебряные блики по волнам. Лерой, руки которого, изборожденные морщинами, словно старая лоция, бережно держали Эпи, и мы с Бернадина, чьи пальцы только начинали познавать магию струн, не сводили с рук мастера глаз. Огоньки на склоне мерцали вдалеке, как звезды, упавшие в море, а вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шепотом прибоя и удивительно красивыми аккордами, рождающимися под пальцами мастера. Старик с седыми волосами, развивающимися на затихающем вечернем бризе, улыбался, глядя на парня. В эти минуты и часы в смотрителе не было ничего полоумного, настолько он отвлекался от действительности. Глаза его, словно два омута, хранили в себе бесчисленные романтические и героические истории, которые могли бы заполнить целые книги, которые никогда не будут написаны. Лерой говорил с нами о музыке, о ее душе, о том, как она может быть не просто чередой звуков, а целой вселенной, где каждая нота – это частичка блуждающей звездной пыли, а каждый аккорд – взрыв сверхновой. «Видите ли, парни», – звучал низкий и теплый голос, словно звук старого доброго Fender Precision Bass, «музыка – это не просто техника, это дыхание. То, что ты чувствуешь здесь», – он приложил руку к груди, и здесь, коснулся виска. «Когда ты играешь, то не просто дергаешь струны или работаешь слыпом. Ты рассказываешь историю, потому что тебе уже есть, что сказать миру, а потом ты становишься проводником между мирами». Он снова взял гитару, и его пальцы, словно по волшебству, заскользили по палисандровой накладке тонкого грифа. Зазвучала мелодия, которая, казалось, родилась из самого моря, глубокая, пронзительная, полная тоски и надежды. Это была композиция о бескрайних просторах, мечтах, которые никогда не умирают, и о любви, длящейся вечно. «Это тоже Сатриани», — сказал старик, когда последний аккорд растворился в ночи. «Он не просто играет, он рисует звуками. Его музыка — это полет. Дина, ты чувствуешь, как она поднимает тебя выше звезд, туда, где нет границ?» Парень кивнул, его глаза горели. Он смотрел на старика, как на волшебника, который только что открыл ему дверь в новый мир. «А вы знаете, почему рок-музыка так сильна?» — продолжил старик, его голос стал тише, почти шепотом. «Потому что она настоящая. Она не боится быть грубой, а через два такта нежной, яростной или меланхоличной. Она как море, всегда разная и всегда живая. Играя, вы должны отдавать ей всего себя. И не бойтесь ошибаться. Это тоже часть рок-музыки, ошибки делают ее человечной». Он вручил гитару мне, но я передал ее Дина, и тот, с трепетом взяв инструмент в руки, попытался повторить то, что только что услышал. Его пальцы немного дрожали, но старик лишь улыбнулся. «Не спеши, не спеши, мальчик», — сказал он. «Музыка не терпит суеты. Ее нельзя поймать в сети, но можно почувствовать, понять с помощью своей фантазии, импровизации. В тот вечер мы сидели долго, пока луна не поднялась высоко в небо, а огоньки на склоне не начали гаснуть. Совсем не полоумный Лерой рассказывал о великих гитаристах, о том, как они меняли мир своими мелодиями, о том, что музыка становится спасением, когда все вокруг уже кажется безнадежным. Бернадино слушал, затаив дыхание, и в его душе что-то менялось. «Когда-нибудь», — сказал старик, с неохотой бросив взгляд на наручные часы, — «ты сыграешь свою собственную мелодию, и она будет твоей историей, твоим полетом. И кто знает, может быть, кто-то, как ты сейчас, услышит ее и почувствует то же, что чувствуешь ты». Мы замолчали, и только море продолжало свое вечное пение. А где-то вдалеке, среди юношеских мыслей и звезд над головой, рождалась новая мелодия, мелодия, которая однажды станет легендой. Больше я не ходил с Дина к бревнам, понимая, что буду лишним. Там и без меня есть наставник. Эта встреча произвела на меня столь сильное впечатление, что наиболее существенная грань полоумного Лероя ушла куда-то в тень. Я напрочь забыл, что ветеран-смотритель является память, честью и совестью всего морского дела Додж-Сити. Соответственно, не смог подсказать Дина, что он должен сделать в интересах дипломатической миссии. Однако, как оказалось, адаптат вполне освоился в роли разведчика, вспомнив о важном деле и главной в нашей корзине тайне самостоятельно. Выбрав удобный момент, Дина спросил у Лероя, не помнит ли он троицу, как минимум, с одним русским, всплывшим неведомо откуда в беседе с владельцем «Лагуна Клуб» и пропавшим неведомо куда, точнее, уплывшим с компанией на купленном катере вдоль побережья на запад. Вроде бы, не точно, совсем не точно, это единственное, что я узнал перед этим у Слени. Более он ничего не знал, своих забот хватает, а вот полоумный Лерой знал, и еще как знал, обладая не только информацией, накопленной с годами службы лично, но и той, что была получена от множества друзей и знакомых на берегу. Ветеран рассказал Бернаде настолько, что досье тайны не просто существенно выросло в объеме, оно заматерело, можно сказать. Итак, таинственная троица прибыла из Батл Крик вместе с очередным большим конвоем в качестве контракторов, то есть нанятых вооруженных проводников, в задачу которых входит сопровождение и охрана всего конвоя по пути следования и на стоянках, вроде тех, с кем мы давеча подцапались в солидном портовом кабаке. Работа опасная, учитывая любовь местных индейских племен к грабежу на большой дороге, в данном случае, на трассе Санта-Фе. Тем не менее, дело это еще и весьма прибыльное, работа контракторов всегда оплачивается хорошо, а желающих рисковать головой не так уж много. Потому что торговец из состава конвоя морально готов отвечать за риск своим имуществом, а вот воин, то есть контрактор, заранее должен быть готов к тому, что за промах или неудачу в стычке ему придется отвечать собственной жизнью. В общем, древнейшие кастовые расклады, кому быть кшатрием, а кому вайши. Вывод. Ребята тертые, обстреленные, слаженные и готовые на многое. Благополучно притащив очередной конвой к месту назначения, контракторы обычно в Дадже не задерживаются, работы у них хватает. То на север отправляется очередной караван, то на юг, а скоро добавится еще и восточный трек, через Стамбул на Канберу. Хоть вписывайся, елки. Жаль, Екатерина Матвеевна не разрешит. Однако странная группа, состоящая из спокойного молодого командира по имени Дари, вот ведь имечко, вьетнамца средних лет, неплохо владеющего русским языком, и хулиганистого подростка, в обратный путь контракторами почему-то не отправилась, ненадолго задержавших в Додж-Сити. Как они попали на север, откуда и приехали в Додж, в принципе непонятно. Транспорт у контракторов из Батл Крик имелся свой, Chevrolet Apache 1960 года выпуска, полноприводный пикап с V-образным восьмицилиндровым, двигателем на 162 лошадиные силы, настоящий грузовик-проходимец с подключаемым полным приводом. Шикарная неубиваемая вещь, вполне подходящая для дорог нашей странной действительности. Вот с этим мы поначалу и начали разбираться. Я отвез Екатерину Алексеевну на главный перекресток, где она со всем своим обаянием отправилась к шерифу, а у меня появилась возможность разглядеть стоящий неподалеку от мрачной каменной башни бревенчатый Блокгаус. Такие оборонительные сооружения, близкие по типу и духу к жилым строениям Новой Англии гаррисоном, укрепленным домам, отличающимся от обычных только высокой прочностью, в больших количествах строились в связи с опасностью атак со стороны индейцев и французов. Это квадратное в плане сооружение, сложенное из брусьев квадратного сечения, с нависающим со всех сторон верхним этажом и небольшими окнами с тяжелыми ставнями, выглядело вполне солидно, капитально и как-то тревожно. Наверное, потому что здесь не кинозал, в котором идет золото Маккинны, а реальная жизнь. Через какое-то время они оба спустились вниз, и я задал пару уточняющих вопросов. Шериф Южных Штатов сразу напомнил мне одиозных коллег из американских кинокомедий «Полицейские и бандиты. Гонка. Пушечное ядро», которых весь фильм весело дурит лихой чувак Джей Джей в исполнении Берта Рейнольдса. Джейми Кассиди такой же маленький, пузо парусом, но резкий и живой, словно ртутный шарик. Светло-бежевая рубашка с короткими рукавами, очки-авиаторы, пачка красного Мальборо в нагрудном кармане, значок и светлая широкополая панама с люверсами для вентиляции, полный комплект канонического образа. Джейми Кассиди тоже вспомнил русского по имени Дари, который вызвал у него симпатию. «Я купил у него отличный пикап», — гордо сообщил мне шериф. «Этот парень, не подумав хорошенько, даже хотел устроить аукцион, но я сомневаюсь, что ему удалось бы провернуть это дельце быстро, ведь русские уже собирались уплывать на своем катере. Сделка оказалась удачной», — поинтересовалась Екатерина. «Еще бы, в таких делах я мастер», — брякнул шериф, но сразу испохватился. «Но мне пришлось выложить кругленькую сумму. Можно на него посмотреть?» — спросил я в свою очередь. «Интересуетесь стариной?» «Еще бы, конечно, интересуюсь. Я ведь в базе механик сухопутный. Да, вырос на Енисее, работал на судах, имел свою моторку. И все же, прошу. Кассиди махнул рукой в сторону каменной громадины. Апач стоит в крепком гараже, так что не убежит, ха-ха. Я, было, подумал, что Екатерина тут же заскучает, но ничего подобного. Сложенная из огромных камней башня заинтересовала ее, особенно при осмотре сооружения изнутри. Меня же интересовало содержимое небольшого гаража. Джимми Кассиди со скрипом распахнул ворота, и глазам моим предстало чудо инженерной мысли тех славных времен, когда американцы начали делать по-настоящему крутые автомобили. По бокам было немного свободного от стеллажей пространства, а прямо перед створчатыми воротами капотом на выезд стоял олдскульный светло-бежевый пикап с узкими красными стрелами на бортах. А во, я медленно обошел машину по кругу, погладил рукой белые буквы Chevrolet на задней стенке кузова, потрогал запылившуюся крышку бензобака, которая находилась сразу за ручкой открывания водительской двери. Оценил на удивление свежий вид машины. Этот Апач почти новый, стильная штучка. Недаром такие автомобили называют типичными представителями эпохи расцвета американского автомобильного барокко. Одни обводы кузова чего стоят, не говоря уж о продольных наплывах по бокам капота. Кузов и внутренности модели соответствовали дизайну своего времени. Открыл капот, ХМ, V-образный восьмицилиндровый монстр лошадок за 150, коробка передач механическая, раздатка, очень напоминающая УАЗовскую. Черт, это настоящий грузовик-проходимец с подключаемым полным приводом, истинный трудяга грунтовых дорог. Дорожный просвет, больше 30 сантиметров, 12-вольтовая электрика. А это что? Кондиционер. Машина отличная, откликнулся шериф. Ну, надо же, конди. Суперновация того периода автомобилестроения. 4 фары, высокий капот с узнаваемой эмблемой Шеви на передней части. Гриль. То есть решетку радиатора внизу украшала еще одна надпись «Chevrolet». На брендовую символику американцы никогда не скупились. А какая толщина металла рамы и кузова? На современных машинах такое не найдешь. Пользуясь покладистостью владельца, которому нравилось внимание новых людей к его железному коню, откинул заднюю стенку кузова. Что у нас тут? 2 запасных колеса, домкрат, ручной насос, инструментальная сумка, фонарь автомобильный. Чуть погнутый лом, небольшая лопата, бухта тонкого стального тросика, ручная лебедка и много чего по мелочи. Затем я через пассажирскую дверь залез в кабину и уселся на широком нераздельном диване, обшитом толстой красноватой кожей. Ух ты, пружинный, тут вполне поместится 3 не самых худых человека. Весь в пыли, конечно, с первого взгляда понятно, что на машине никто не ездит. Представил, как после должного ухода засверкают начищенным хромом детали и восхитительно начнут переливаться под полуденным солнцем бока Апача, выкрашенные в глубокие цвета, и голова моя предательски закружилась. Это же надо, такой красавец, а стоит тут, пылью покрывается. Мистер Кассиди, осторожно спросил я, вы им, похоже, вообще не пользуетесь? Ну, да, уныло произнес шериф, снимая шляпу и почесывая затылок, видно, что по этой теме мужчина не в духе. Машина-то классная, но я уже не мальчик, организм просит пощады, спина болит, колени хрустят. Езжу теперь на служебном Рубиконе, там сиденья мягкие, климат-контроль работает, как надо. А этот, ну, стоит. То есть, продаете? Подсказал я. Ага, глубоко и шумно вздохнул Джимми Кассиди, как будто грузовик с песком на него упал. Без энтузиазма отреагировал, даже безнадежно как-то, но за гроши Апач не отдам, это уж точно, а мою цену никто пока не дает. Народ тут, понимаешь, на лодках помешан, все подвесными моторами обзавелись, будь они неладны. А еще эти итальянские мотороллеры, на которых люди таскают свои сумки с бакалеей. Ну, это же не серьезно, игрушки для мальчишек, а не для мужчин. Мотоциклы я уважаю, но только настоящие, американские, что прев, чтоб мощь, а на китайские железяки я бы даже сесть не рискнул. Нет уж, узкоглазым Джимми Кассиди свою задницу ни за что не доверит. Ну, извините, госпожа посол, добавил он, вдруг вспомнив, что рядом важная дама, а я смотрел на него и думал, ну и хитрый же ты, братан. Подсрочный старт группы у того самого Дарья, отличный пикап практически без пробега по прериям за копейки, а теперь хочешь втридорога сбагрить? Ну, да ладно, посмотрим, кто кого перехитрит. Мне нужно кое-что посчитать, прикинуть. Вполне возможно, мистер Кассиди, что вскоре я снова объявлюсь здесь, и мы начнем интересные разговоры. Отлично, я почти всегда на месте. А уж если отъеду на территорию с кем-нибудь из своих депутис, то управлюсь быстро. Уточнить можно у Сони. Конечно же, чуть позже Селезнева задала мне ожидаемый вопрос. Вторая машина, крайне желательно, Екатерина Матвеевна. Скоро мне нужно будет ехать в Батл Крик. Без этого историю с Полосовым не прояснить. Да и разведку нужно провести, что у них там происходит на стыке. Скорее всего, придется взять с собой Дина, одному будет непросто. А я, сразу подняла бровь Селезнева. Исключено, резко ответил я, чтобы сразу закрыть тему. Отныне приключения не для вас, госпожа посол, такую поездку необходимо хорошенько подготовить. Но почему не на Ниве, чем она тебя не устраивает? Да всем устраивает. Но я обязан обеспечить посольству возможность экстренного маневра, эвакуации. Война есть война, штука непредсказуемая. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. На Ниве вы сможете быстро уехать в Стамбул, в наше консульство. А уж если и там полыхнет, то в Канберру, не пешком же по дикой дороге идти. Кроме того, что-нибудь непредсказуемое и негативное может случиться в Батл Крик. Вот вы и станете нашей спасительницей. Не совсем убедительно улыбнулся я. Какие-то нехорошие варианты ты рассматриваешь, нахмурилась Екатерина. Ну, дык это, на то они и хорошие, что уж их рассматривать. Но я уверен, Екатерина Матвеевна, что все пройдет благополучно, надо же как-то ее успокаивать. В общем, у вас будут колеса для разъездов. Послы великих держав пешком не ходят. Ну, да я отвлекся, вижу, нужно вернуться к сути. Итак, что мы имеем? Группа русских пришельцев, так ее назовем, однозначно впервые появилась здесь с севера. А вот как они попали в Батл Крик. Приехали с запада, что логично, но для чего-то сделали крюк лесами мимо Диксона. Зачем? Да и не просматривается такой вектор. Нет следов. Флибустьерский Кир ни о каких русских не заикнулся, что странно, учитывая его вспыхнувший интерес к обучению в России своих чад. Причем Скуфас в регионе работает давно. Ричард Касвилл, хозяин деревянной крепости Форт Добс, тоже ни словом не обмолвился о необычных визитерах. Троица не всплыла и в разговорах на турецком КПП. О них ничего не знают кострицыны, а ведь это сотрудники русского консульства. Черт возьми, но ведь и заслуженный рейнджер Южных Штатов Кадитакер ничего не сказал. Группа последовательно прошла сквозь череду серьезных фильтров с профессионалами и нигде не засветилась. Быть такого не может. Но тогда как? По арктическому побережью или чуть южнее по материковым северам? Бред какой-то. В самом начале разбирательств Екатерина Матвеевна отправила срочную депешу в Стамбул с указанием провести доразведку, но ответ мы пока не получили. Что еще интересного поведал шериф? Да ничего существенного, кроме утверждения, сразу после продажи пикапа Дарий собирался куда-то свалить морем, что подтверждало слова об ослене. Дальше еще интересней. Продав машину, Дарий обзавелся хорошей лодкой, приобретенной у местных рыбаков, нашедших ее где-то в океане. Полоумный Лерой видел ее. Мало того, Дарий у него консультировался относительного маршрута в Стамбул. Со слов смотрителя маяка, это была посудина не менее 7 метров в длину, если не больше, с прочным стальным корпусом и обводами, обеспечивающими неплохую мореходность. Лодка имела переменную килеватость, а это значит, что на небольшой скорости движения такой корпус приобретает преимущество малого угла днища, а на высокой скорости, большого, рядана и приподнятый нос, легко принимающий волну. Троица сразу затащила ее в какую-то мастерскую, где они интенсивно доводили судно до ума. По окончании работы и установки на транец подвесных моторов группа обкатывала ее в заливе. По словам Лероя, катер вышел на загляденье, темно-синий корпус в сочетании с большими белыми двигателями Винрут, такого же цвета дугами, огнями и кожухом антенны радаров Уруно. Название на бортах – Меконг. Между прочим, подвесные движки, которые легко можно переставить с битой лодки на целую, на платформе стоят больших денег, а уж мощные Эвинруды – бешеных. Этот Дарий богатый человек, однако, готовый к плаванию катер по договоренности был временно поставлен в спецзоне американских ВМФ, но далее расклад неожиданно изменился. Командира русской тройки пригласил к себе самолично господин Бартоломео Росса, в те времена еще мэр города, а нынче губернатор-президент, которому Селезнева и вручала верительные грамоты и от которого получила агреман, согласие на назначение. Это невысокий этнический итальянец с острыми чертами лица, один из отцов-основателей Dodge City, уважаемый человек с безупречной репутацией. В беседе Росса предложил группе снова стать контракторами, на этот раз морскими. Естественно, содержание беседы осталось неизвестным, однако, судя по всему, мэр Dodge City привел достаточно веские доводы, сделавшие предложение таким, что от него было невозможно отказаться. Что-то полоумный Лерой услышал от Дария, об остальном догадался сам. Дарью за время плавания к Стамбулу пришлось бы сжечь огромное количество бензина. И это при относительно спокойной воде, без заходов в попутные бухты для ожидания хорошей погоды, при полном отсутствии опыта мореходства. Кроме того, этот участок маршрута в те времена был весьма неспокоен. В море пираты, браконьеры и морские патрули постоянно гонялись друг за другом с пальбой из всех стволов, а жители прибрежных турецких деревень при каждом удобном случае были не прочь заняться береговым пиратством. Если вблизи берега у этих парней заглохли бы двигатели, то им пришлось бы столкнуться с серьезными проблемами на берегу. В общем, как считал Лерой, такое путешествие выглядело бы отчаянной авантюрой, в то время как предложенный Бартоломео Росса план выглядел куда как изящнее и привлекательнее. Группе предложили сопроводить под охраной гордость флотилии Dodge City, тот самый сухогруз Liberty, о котором мне турки все уши прожужжали. Основная задача – охранять судно, людей и груз от нападения британских пиратов. Парусные суда этих негодяев уже неоднократно проявляли себя в том районе. Поселение Корпус Кристи, только зарождающийся американский анклав на южном материке, чрезвычайно заинтересовал островитян, которые, судя по всему, ровно как и турки, хотели иметь там собственную колонию. Но турки были готовы к добрососедству, а британцы стремились будущих соседей выдавить куда подальше. Пару раз появившись возле форта с разведывательными целями, они решили не штурмовать его сразу, а устроить американцам крайне невеселую жизнь, запугать. Началась морская блокада крепости с беспокоящей стрельбой и показательными десантами со шлюпок на берег поблизости. Понятно, что ни о какой нормальной жизнедеятельности говорить не приходилось, ни хозяйственных работ, ни рыбной ловли. Но радиосвязь с Dodge City была организована еще в ходе стройки, поэтому СОС в метрополии услышали и приняли меры. Вот-вот в проливе, разделяющем материки, должен был закончиться сезон штормов, необходимо было как можно быстрее доставить в Корпус Кристи накопившиеся важные грузы, в том числе и два станковых пулемета М1919А4 калибра 30, которые широко применялись армией США в годы Второй мировой и даже во Вьетнаме. Сам Мозис Браунинг отзывался об этом своем детище так: «Капля гениальности в бочке пота сотворила чудо. Пулемет питается от матерчатых лент емкостью 100 и 250 патронов. Пулемет слишком тяжел для того, чтобы функционировать без станка. Сам М1919 весит 14 килограмм, тренога еще 6. И уж если в Тихом океане эти пулеметы участвовали в защите Филиппин в самые тяжелые дни войны, а затем помогли победить на Мидуэе и на Соломоновых островах, то и Корпус Кристи они смогут защитить. Меконг предлагалось поднять судовым краном и поставить на борт Liberty. После успешного выполнения важной миссии пароход отправлялся в обратный путь с коммерческим заходом в Стамбул. Там группа должна была выгрузиться, сэкономив этим русским массу топлива. Длительность миссии – 2 недели, оплату обещали достойную. Плохо ли бесплатно проделать часть пути, да еще и деньги получить, о первоначальных целях группы? Если допустить, что странствующая троица пришла сюда не из русских земель, то можно предположить, что их целью было обратное – попасть в русские земли. Они могли услышать и наверняка услышали о Русском Союзе, и тогда становится понятным стремление Дария идти на запад морем. Потому что о сухопутном маршруте через Канберру и Манилу речи тогда вообще не было. Согласие было получено. А вот дальше что-то пошло не по плану. Завершив миссию, Liberty благополучно прибыл в Стамбул, вот только троицы на борту не оказалось. Группа неожиданно решила не возвращаться назад на пароходе, собираясь снова пойти на запад, но уже вдоль берега другого материка. Куда именно? В поисках устья Амазонки и, соответственно, нашей колонии Форт Росс. От кого узнали? Да от парней из гарнизона Корпус Кристи. Это их земля, хоть и весьма дальние, но соседи. А народ разный вдоль берега ходит, разные новости и разносит. Как предположил полоумный Лерой, одной из причин, заставившей Дарья отказаться от прежнего маршрута, стал берег скелетов, вокруг которого витает много всякой жути, напущенной морским народом. Хотя пески там безжизненны, охотно верю, а воды точно нет, как нет и мореходного опыта у загадочной группы. Вроде бы все логично, но здесь возникает очень интересный вопрос. Если крайне необычная троица благополучно добралась до владений Федора Потапова, то почему в метрополии ничего о них не известно даже в формате слухов? А ведь это приключение сродни легендарному походу спасателя. И что теперь со всем этим делать? Глава 10. Тайна 2. Максим, как ты понимаешь, меня, конечно же, интересует вопрос безопасности посольства, вкратчиво продолжила разговор Селезнева, задумчиво глядя на тощий моток колючей проволоки, с большим трудом добытой мною. Вот, похвалил я начальство, поднимая вверх указательный палец. Очень не хочется, чтобы все, кому не лень, лезли через ограду, чтобы посмотреть на русский мир. Не пролезут, уверенно пообещал я. Однако меня занимает еще один немаловажный вопрос. Что скажут люди? Она посмотрела в сторону хозяйства единственных соседей справа. Слева от нас пустырь. Да и реакция прохожих, увидевших вместо посольства великой страны ощетинившуюся колючей проволокой базу морской пехоты в каком-нибудь Гуантанамо. Я задрал голову и посмотрел на российский флаг, гордо реющий на пока еще простеньком флагштоке. Ну, преувеличил маленько, ветра ноль, реять он будет вечером, когда триколор поднимет морской бриз. Флаг другой, вступил в разговор Дина, прочитав мои мысли, и мы тут же нарвались. Перестаньте ерничать, включила строгача Екатерина. Что хотите, как хотите, но сделайте так, чтобы соседи не пугались, а в городской газете не появилась заметка с заголовком. Не успев приехать в Америку, русские привычно начали строить сталинский ГУЛАГ. Понятно, буркнул я, с повышенным энтузиазмом сжимая пассатижи. Думайте, прикидывайте, я в кабинете. Ориентировочно через час поедем вскрывать тайник. Отдав ценные указания, русалка сделала деловое лицо и удалилась в здание, оставив нас с Дина в состоянии благостного облегчения. Иди, Катя, работай, мужчины знают, что делают. Все уже придумано и заготовлено. А тайник? Этот тайник сам по себе великая тайна, потому что нам достоверно неизвестно, когда именно он появился, кто заложил это депо, и что в нем хранится, кроме одной очевидной позиции. Сообщив информацию о нем Екатерине Матвеевне, руководство не дало дополнительных пояснений, вскользь упомянув, что данная информация выходит за пределы имеющегося у Селезневой допуска к гостайне. Конечно же, мы все это обсуждали, как иначе, и не раз. Информация настолько куцая, что при всем желании ничего и никому ты о технологии процесса закладки не разболтаешь. Постепенно у нас выработался единый взгляд на этот вопрос, а дальнейшие рассуждения не имели смысла без получения иной существенной информации. Вкратце выводы таковы. До момента организации в России государственной системы внешних сношений, со временем переросшей в Департамент иностранных дел, Сергей Демченко занимался внешней разведкой, что не было особым секретом. Все службы и анклавы были обязаны сбрасывать в спецотделы информацию о соседях, полученную как непосредственно, так и через третьих лиц. Даже я, простой водитель-автобусник, периодически заполнял формы и составлял докладные. Ну, занимается и занимается, большего никто не знал. Нетрудно предположить, что организация сети диппредставительств сопровождалась огромной подготовительной работой с выработкой максимально эффективных организационных решений. Отправленная в даль светлую дипломатическая миссия, в отсутствии на начальном этапе радиосвязи и почты, вскоре неизбежно оказывалась практически в полном отрыве от метрополии. Ее работникам предстояло работать по профилю и одновременно всячески содействовать появлению первых коммуникаций, линий связи и путей сообщения. Но это время, время неопределенное и непростое. А на что, простите, харчеваться? Да, в будущем неизбежно возникнет международная система взаимозачетов подобных услуг. Мы вам помогаем материально обустроиться на месте, а вы нам, что существенно облегчит работу миссии. Но сколько может продлиться неопределенность вынужденной самодеятельности? Наверняка у начальства имелись чем-либо обоснованные надежды, сроки. Вот только надеждами сыт не будешь, и жалование наемному персоналу не выплатишь. Да-да, американцы не собираются отстегивать от щедрот своих зарплату русским дипломатам, вот ведь незадача. В то же время межбанковское взаимодействие все еще находится в зачаточном состоянии. В таких условиях все дипмиссии, как и мы, везут деньги с собой. Однако это в любом случае ограниченная сумма. Можно, конечно, навьючиться, как и шаг, и рисковать в случае трагедии или же неудачи помягче сразу всем бюджетом. А ведь дополнительные средства должны были достаться не тем, кто тащил золото и банкноты через тернии, а тем, кто благополучно добрался до места и начал работать. То есть, тайник обезличен. Сам Сергей Демченко, как и никто другой, не мог знать точно, какая по счету загранкомандировка, то есть попытка закрепиться, в какой срок и в каком составе прибудет в страну пребывания. Так что отработанная еще в Великую Отечественную войну методика организации партизанских отрядов на захваченной врагом территории с материальным обеспечением через замаскированные склады, заранее созданные райкомами партии на местах, подходила для целей Демченко просто идеально. Мда, профессия дипломата идеально стыкуется с профессией разведчика. Нетрудно сообразить, что подобные депо целесообразно создавать лишь в плохо изученных анклавах, находящихся на большом удалении от метрополии и вне проверенных логистических схем. На ум приходит самое большое на сегодняшний день плечо – Турция, Америка и Иран, с которым американцы регулярно воюют на севере. Вот ведь живут люди, сплошные войны. Кто именно делал эти закладки? Это еще одна тайна за семью печатями, покрытая мраком. Единственное, что можно сказать определенно, эти смелые и умелые рыцари плаща и кинжала всячески избегали ассоциации с Россией или же вообще не являлись нашими гражданами. Поэтому славные русские шпионы ни на одном КПП не засветились. Скорее всего, талантливый закладчик прибыл в Стамбул морем, впервые разведав маршрут, по которому с оказией забросили полосовой Кострицыных. Детали этой уникальной операции нам тоже неизвестны, не положена инструкция. Кстати, нет ни единой причины для полной уверенности в том, что этот или другой разведчик-шпион из секретного ведомства Сергея Демченко и сейчас не оперирует на территории. Глядишь, резидент еще объявится, только этого нам и не хватало. Так что допуск мой весьма и весьма относителен. И это правильно, каждый должен знать лишь то, что ему положено по службе. Интересно, что на американской территории русскому послу известен всего один тайник. Раскол Союза Вольных Городов Америки не предусматривался, хоть на 100 частей колитесь. Имелся такой тайник и в Турции. Изымал его лично Полосов, не привлекая для этой цели своих коллег. Покойный Андрей Артемович почему-то решил поступить так. Супруги Косторицыны не знают, где и что, кроме денег, забрал из схрона посол России в Турции, но вернулся он на автомобиле. В том самом маленьком синем хэтчбеке Made in China, что стоит во дворе здания консульства в Стамбуле. Купил ли он его сразу после вскрытия тайника, или же это часть ништяк комплекта, неизвестно. К сожалению, семейных отношений в стамбульском диппредставительстве не случилось. Полосов до последнего дня оперировал сам по себе. И все же, можно ли мне заранее потирать алчные ручонки? Я оптимист, я потираю. Запоздалый срок изъятия. «Моя заслуга», – рассуждал я так, – «если схрон до сих пор не потревожен, то он спокойно подождет еще несколько дней». Столь пафосное явление ее превосходительства госпожи посла широким народным массам в шумном зале ресторана «Лагуна Клуб» слегка взбаламутило весь город. Как следствие, к посольству потянулись любопытные ротозеи, а каждая наша вылазка в город сопровождалась десятками любопытных глаз, а то и сопровождением. Не думаю, что местные спецслужбы, и без того обремененные издержками гражданской войны, приставили к нам наружку, хотя и такое может быть. Но и обывательского пригляда хватит для распространения слухов рода «русские в черных масках», с автоматами АК-47 и ящиком водки в прицепе опять отправились на дело, на особо важное задание, на спецоперацию, нужно и подчеркнуть. Вот я и предложил Селезневой повременить с изъятием положенного нам ништяка, пока праздный интерес к посольству не спадет, минимум недельку, хотя американцы остыли раньше, опять занявшись своими проблемами, а не чужими слухами. Так что пора прогуляться с пользой. Ровная плоская поверхность наверху каменного ограждения диппредставительства, отличная опорная площадка, позволяющая всем желающим перемахнуть через это препятствие. Значит, препятствие нужно укрепить путем установки дополнительных элементов. Материал может быть любой. Осколки стеклянных бутылок, острые камни, загнутые штыри, шипы и зубцы из кованого металла, чугунного литья или сварной стали. И, конечно, колючая проволока всех типов. Никаких запретов на использование колючки в нынешнем американском законодательстве нет. Однако в нашем случае не стоит тянуть ее по внешнему периметру территории, поскольку такой вид ограждения может нанести вред здоровью случайного пьяного прохожего. Если он, какого-то лешего, прыгая у забора козлом, ненароком зацепится носом или губой за проволоку, то с нас потребуют выплаты компенсации за порезы. Ведь формально этот козел подпрыгивал, не пересекая границы территории посольства. Значит, нужно пустить колючку с внутренней стороны забора, достаточно протянуть два ряда, и участок будет защищен от проникновения злоумышленников и просто любопытных идиотов. Конечно, еще более эффективным способом защиты является спирально закрученная проволока с закаленным сердечником и оцинкованными колюще-режущими обоюдоострыми шипами типа ягоза. Если такую красивую штукенцию пустить поверху, то злоумышленник вообще никак не сможет перелезть через стену, поскольку армированная колючка имеет высокую стойкость к механическим повреждениям и достаточную жесткость при хорошей пружинистости. Но ягозу или местный аналог я пока достать не смог, такое счастье доступно только военным. Коррумпированного военного у меня пока нет. Ничего, голь на выдумке хитра. Мы с Диной решили притянуть рядок частым зигзагом еще и по верхней плоскости ограждения, с земли его не увидишь. Ясно, что особо настойчивый человек полезет преодолевать все что угодно, но после того, как шипы воткнутся ему в ладони и колени, акустический сигнал он точно подаст. Кроме того, нужно проверить саму стену и убрать щели, отверстия и трещины, все, за что можно зацепиться рукой или на что поставить ногу. Это резко повышает риск проникновения, и мой сын уже не раз это доказал. В общем, не волнуйтесь, Екатерина Матвеевна, мужчины все сделают, как надо. Выдвинулись не через час, как планировала Селезнева, а спустя два с лишним, что меня уже насторожило. Согласно рисованной схеме, путь предстоял непростой. Долгий подъем в горы и перспектива застрять ночью в глухом лесу выглядели не слишком привлекательно. Но явных причин отменять экспедицию не было, и мы отправились в путь. Покинув город, Нива с пустым прицепом, легко преодолевая подъемы, взобралась на первый холм, который местные называют Лысым. Там я повернул на восток и вскоре съехал на едва различимую каменистую дорогу, петляющую вдоль обрыва. Серпантин оказался коварным, каждый поворот скрывался за исполинскими валунами, а потом снова следовал прямой участок, окруженный кривыми соснами и рододендронами. Нива проехала мимо заброшенной, уже прилично покосившейся наблюдательной вышки, неумело собранной из жердей. Рядом притулилась простенькая хижинка с дырявой крышей. Входить в такую не стоит, обвалиться может в любой момент. Сооружение это настолько хлипкое и неказистое, что никто его не разбирает, таких жердей вокруг навалом, но и сжигать не стали. В конце концов, мы добрались до небольшой площадки на вершине плато, откуда открывались потрясающие виды. Сюда, говорят, любят забираться влюбленные парочки и любители пикников. Вон, даже решетчатую жаровню привезли. А во, вот это да! Воскликнула Дата, едва выбравшись из машины. Я тоже вышел наружу, посмотрел вдаль, и сердце замерло от величия пейзажа. Кругом обрывы и круче. Под нами разверзлась глубокая и необъятная панорама, что стоят в сравнении с этой дикой красотой наше восхищение прелестями приморского поселения. Дина медленно сделал несколько шагов к обрыву, но после окрика остановился, дальше будет страшнее. Взглянешь вниз и начинают вибрировать подошвы. Глубокая пропасть разверзлась под ногами, а горизонт терялся в синеве неба. Вдалеке виднелся океан, позади черными силуэтами возвышались горы, рассеченные узким ущельем, куда нам и предстояло отправиться. Склоны лесистые, только на самых высоких вершинах еще держалась зимняя шапка снега. «Красота-то какая!» – тихо произнесла Екатерина Матвеевна, стоявшая чуть сзади. «И ведь внизу, наверное, вечная тьма. Вид шикарный, особенно на эти высоченные горы, черную гряду, разрезанную ущельем, нам в ту сторону. Да уж вниз лучше вообще не смотреть», – отозвался я. Ноги дрожат. Затем начался спуск, и после километра пути внедорожник подъехал к типичному для обеих платформ стоковому каменному мосту через горную реку Арканзас. Перед мостом Селезнева вскрикнула, показывая пальцем в свою форточку. «Ой, смотрите, там что-то написано». Я притормозил. Почти сразу за мостом стояла капитальная деревянная будка с приколоченным к стене информационным щитом. Надпись гласила: «В случае потери ориентации на местности или травмы оставайтесь в хижине. Ежедневно проходит патруль». Ниже шла информация о том, что в районе находится стратегически важная гидроэлектростанция, и военные регулярно проверяют территорию. «Хоть какое-то утешение», — заметил Дина. «Хотя, конечно, дожидаться тут патруля — дело ненадежное. Имей хороший ствол и действуй сам». «Ишь, ты. Ничего, с ним я беседу проведу. А всем остальным настоятельно советую прислушаться к этой рекомендации, а не болтаться среди обрывов и хищников. Вода кипела и пенилась, разбиваясь о камни. Отсюда тоже был виден высокий маяк, охраняющий вход в бухту, и антенная мачта. Река Арканзас впечатляла своей мощью. Несмотря на отсутствие в последние дни дождей, она стремительно несла свои воды, поднимая волну и пену. Камни, лежащие на дне, грохотали, словно предупреждая о возможных опасностях. Весной, после таяния снегов, эта река превращается в бурлящий поток, способный смести все на своем пути. Силища. Зато ниже моста, близ бухты, своенравный Арканзас довольно быстро устает, раскидываясь перед морем тихим плесом. Дорога становилась все хуже. Едва заметная тропинка скрылась в густых зарослях трав, и вскоре мы оказались в редколесье. Еще через пару километров я выехал на просторную поляну, где располагалось небольшое лесопильное производство. Трое крепких молодых парней в одинаковых джинсовых полукомбинезонах и красных клетчатых рубахах работали, не покладая рук, распуская вертикальными пилами длинные бревна на доски. Наверняка братья, наемная сила на платформах всегда дорога, редкий фермер потянет. Завидев выезжающую из леска машину, они прекратили работу. «Эй, парни!» – крикнул я, выходя из машины. «Как дела? Может, сможете помочь?» Клиент прибыл. Парни подошли ближе, и я объяснил им суть визита. Согласно легенде, господам нужны качественные доски для строительства небольшого гаража, и они готовы заплатить хорошую цену за доставку. Они переглянулись и кивнули. «Думаю, сможем помочь», — сказал старший из них. «Пойдем смотреть на образцы. Завтра утром привезем вам все, что нужно». Договорились быстро. Теперь не придется мотаться туда-сюда с прицепом, ведь доски действительно нужны. Расстались мы по-приятельски с бонусом в виде ценной информации о второй дороге, которая сократит обратный путь. Это удача. Не пришлось выдумывать причины движения вперед, а не обратно на перевал типа «лютики хотим собрать», да птичек послушать. Начался затяжной подъем среди деревьев, которые постепенно становились все выше и выше. Горы сплошь укрыты темно-зеленым пологом, преимущественно хвойным. Горы спрятались за лесом, снежные вершины можно было разглядеть только на поворотах, когда появлялся хороший обзор. Дорога быстро сузилась, чуть ли не до тропы. Было видно, что во многих местах ее расчищали бензопилой. Если бы за рулем сидела Екатерина, то уже все нервы вымотало бы стонами. А так я просто тихо матерюсь. Бернадина спокоен, как удав, он не любит тратить попусту позитивную энергию. Сейчас пацан сидит в прицепе, извелся уже в кабине. Его задача – наблюдать за окрестностями с биноклем и ППС под боком. Ружье осталось в резиденции, теперь оно висит на стене, как средство обороны крепости. Места здесь пока что более-менее посещаемые, серьезных инцидентов я не жду. Хотя, лесная дорожка миновала однообразную пойму, то и дело пересекая крупногалечные русла блуждающих рукавов Арканзаса. Начали попадаться мохнатые с синевой пихты. Ух, все гуще и гуще. Где-то там, впереди, начинались альпийские ландшафты мира ледников, озер и белых вершин. Селезнева то и дело сверялась с ориентирами на схеме и вполне удачно корректировала движение. Уже опытный штурман. Наконец-то Нива вышла на длинную прямую просеку. Наслаждение. Эти повороты уже всю душу вымотали. В конце просеки виднелась большая поляна и какие-то развалины. Останавливаемся. Дина. Махнул я рукой сынуле. Парень с готовностью ухватил автомат, легко перепрыгнул через борт, молча улыбнулся и сразу же скрылся за стеной деревьев. «Ну что, давай и мы посмотрим», — предложил я. Почти полностью сгоревшие подворье прямоугольной формы некогда было окружено примерно полутораметровой высотой изгородью из горизонтально уложенных хлыстов. Приличный ее фрагмент уцелел. Тоска и жуть, обзора никакого, ручья рядом не видно и не слышно. Похоже, что и человек, построивший здесь свое хозяйство, вскоре понял, что замахнулся не по силам, все опасности предгорного леса рядом, а Додж-Сити слишком далеко. Вот и не выдержал, потому и восстанавливать не стал, а потом кто-то все спалил. Во всяком случае, что-то нехорошее здесь точно произошло. Строений было три, что-то типа большого амбара и пара примитивных, почти одинаковых в своей убогой простоте домика. В дальнем конце подворья, обвалившаяся крыша погреба, и ни одной живой души вокруг. Какое-то нехорошее место. «Падре, здесь вообще можно было жить?» – тихо спросил Дина, настороженно оглядываясь по сторонам с Судаевым в руках. «Можно, но недолго», – мрачновато ответил я. Вокруг так тихо, что слышны были только щелчки остывающего под капотом двигателя. Даже птички не щебечут. «Мальчики, давайте уедем отсюда», — с нескрываемой тревогой в голове предложила Селезнева, решившая не покидать салон. «Да мы быстро», — пообещал я. «Просто посмотрим. Чего тут смотреть? Спросите в Додж-Сити, люди все расскажут». «Еще чего», — фыркнул я. «Чтобы засветить маршрут секретной поездки русских на явочную квартиру? Не, тут интерес проявлять не стоит. Ну, Макс, да сейчас, падре!» Неожиданно прокричал Бернадина на всю поляну. «Здесь гильзы, много гильз». С хрустом ломающихся под ногами головешек я подошел к нему. «Действительно, стреляные гильзы. И действительно, их очень много. И здесь. А вот еще. Разнообразие гильз разных типов, разбросанных по всей площади то ли фермы, то ли какой-то базы, впечатляло. Бернадина сразу опознал люгеровские, что используются в его пистолете, были и гильзы, весьма похожие на токаревские. Попадаются некогда ярко-красные цилиндрики гладкоствольного 12 го калибра. Встречаются винтовочные гильзы под натовский калибр 308 вин. Лежат группами по две, неторопливо, вдумчиво работал хороший стрелок. А вот и убойные 45 АЦП. Последних было настолько много, что становилось ясно. На сцене закрытого театра военных действий уверенно исполнял свою сольную партию Томми Ган, знаменитый американский пистолет-пулемет, который вполне заслуженно называют «чикагской пишущей машинкой» из-за некогда большой популярности у преступных группировок этого города. Ничего себе, побоище! Нет никаких сомнений, что на территории зловещего хозяйства развернулось настоящее сражение с использованием самого разного оружия. Именно так можно расценить масштаб стрелкового боя в реалиях платформы 5. «Максим, Дина, прекращайте уже, пора ехать», — раздался уже почти истерический голос начальницы. «Здесь рядом, давайте заберем посылку и отправимся домой, вечереет. Горного, паразиты, я кому сказала, котя на грани срыва, пора сваливать, секунду», — крикнул я. «А вот это интересно». Я показал Дина на разорванные после кучного попадания крупной дроби, запечатанные блоки сигарет. Вода и время сделали свое дело, но защитный пластик позволял прочитать надпись «Луцкой стрики». Я прямо представил, с каким сочным звуком свинцовые комочки входили в картонную коробку с такой же надписью. «Контрабанда», — догадался парень. «Здесь жили и работали контрабандисты, турецкие пираты. Молодец, тогда тем более нужно смываться. Екатерина, все, мы идем». «Я не это имел в виду», — возмутился сынуля, дергая меня за рукав. «Это, я подтолкнул его в спину. Иди уже, но мы ведь сюда еще вернемся». «Да ни за что, родителям нужно быть последовательными». «Могилы где-нибудь заметил? Надгробие?» — спросил я у сына уже в салоне Нивы. «Мы с места тронемся, наконец, сжигая последние нервы», — крикнула Екатерина. «Ты педаль жми». «Жму», — послушно кивнул я, включая передачу. «В общем, в городе никому ни слова о том, как мы тут местности исследовали». «Дина, а почему только Дина?» — опять взвился парень. «Я-то как раз хорошо знаю, что такое мафия и как она работает. Ты вот ей скажи, что еще за мафия, какая мафия?» Селезневой еще больше поплохело, как говорят в народе. «Мафия осталась позади, котя, назад по совету лесорубов мы поедем другой дорогой». «Они не лесорубы», — буркнула начальница, уставившись в окно. «Замечательные молодые люди», — язвительно процедил я. «Так что насчет трупов, Дина?» «Ничего похожего не увидел», — сообщил с заднего сиденья отрок, после чего глубокомысленно добавил: «Но мафия умеет прятать концы в воду». «Хватит», — рявкнула Селезнева. «Скоро те самые камни, начинайте высматривать. Двигаемся». Она махнула рукой вперед. Грунтовка плавно пошла вниз. Если бы не подсказка лесорубов, то можно подумать, что она тянется дальше на восток, куда-то к черту на рога. Но трасса огибает гору и возвращается к гремящему Арканзасу. А там уже и до дома рукой подать. Дорога стала интересней. Пошла протяженная зона гранитов. С правой стороны на стене изредка встречались пачки гнейсов и сланцы с большущими, величиной с апельсин, округлыми кристаллами темно-вишневого, почти прозрачного граната. Под лучами полуденного солнца они должны выглядеть очень красиво. Когда-то отец привозил из экспедиции гранаты, а я их дарил девушкам. Потом перестал. Девушки морщили на нос угофру, завидев совсем не то, что они привыкли примерять в ювелирных магазинах. Вот они, три больших каменных обломка с левой стороны дороги. Между ними и высокой стеной растут кусты и сосны. «Нам нужен дальний камень», — Кустарник за ним скрывает расщелину, в которой прячется искомый грот. Очередной сезам, откройся. Но это препятствие не для людей, человек его вскроет. А вот излишне любопытному зверю, решившему узнать, что за запахи идут из скалы, оно точно отобьет охоту соваться, куда не просит. Вообще-то, можно было пальнуть пару раз. С нехорошим прищуром бросил Дина и обеими руками с силой нажал на классическую воровскую фомку из комплектации Нивы. Знаете ли, у хорошего дипломата в запасе всегда найдется не только ствол скрытого ношения, но и надежная красная фомка. Загнутый плоский конец поднялся, загнутые гвозди пискнули.